Глава 44. Проснувшись ранним утром, Скорцени прежде всего поинтересовался у адъютанта, который разбудил его, какая сегодня дата на календаре. 16 октября 1944 года, с армейской безупречностью доложил Родаль. Ну, с годом я бы как-нибудь и сам разобрался, проворчал Скорцени, позволяя себе несколько глотков из стоявшей рядом с прикроватной тумбочкой бутылки вина. Обычно во время подготовок к операциям он старался не злоупотреблять спиртным, но вчерашний вечер они с Фройнштаг провели в объятиях друг друга, а Лилия в такие часы обходиться без пары бутылок хорошего вина не могла. «Значит, когда-нибудь историки Венгрии так и запишут в своих дворцовых хрониках, что правление регента Хорти прервалось 16 октября, хотя мы с вами, Родаль, вряд ли запомним эту скромную дату». «Я давно намекал, что пора бы завести своего собственного хрониста. Мир видел множество всевозможных королевских, рыцарских, монастырских и прочих хроник». Но впервые в истории цивилизации могла бы появиться диверсионная хроника. Исключительно для прояснения ума Скорцени сделал еще несколько глотков. Однако ясно стало только то, что о вине следует забыть и как можно скорее появиться в штабе операции в Будапештском отделении гестапо. Предчувствие первого диверсанта Рейха не подвело. Едва он прибыл в свою штаб-квартиру, как из Берлина поступила шифровка, в которой говорилось, что Венгрия заключила сепаратный мир с Советским Союзом и что операцию по захвату цитадели и отстранению Хорти от власти следует ускорить. «Какой сепаратный мир?» — изумился Скорцени, вопросительно уставившись на офицера-связиста, словно бы предполагал, что ему известно нечто такое, о чем не сообщается в шифрограмме. Кто из венгров и когда мог заключить его? «Подробности еще следует выяснить», — пожал плечами обер-лейтенант. «Если позволите, я запрошу отдел внешней разведки Главного управления имперской безопасности. От вашего имени, естественно». «Я не просто позволяю, но и приказываю. Родаль, срочно составьте текст радиограммы. Пусть свяжутся с нашими посольствами и представительствами. Пусть потрясут агентуру не только в России и Венгрии, но и в США. Ведь Советы теперь делятся такой информацией со своими союзниками». «Обязаны делиться», — решительно покачал головой Родаль, заранее подозревая русских в нежелании выполнять свои союзнические обязательства. «Причем нужно не просто подтверждение этого факта. Нужен текст договора или хотя бы его изложение, чтобы я мог положить его на стол перед Хорти вместо приговора и вынудить его добровольно уйти в отставку». Пока Родаль занимался шифрограммой, Хетль уже созывал в штаб Скорцени командиров всех батальонов, а также командиров двух танковых рот, которые должны участвовать в штурме цитадели. Поручив ему эту организаторскую работу, обер-диверсант Рейха вместе с Фелькерсамом колдовал над планом крепости, отмечая опорные пункты обороны венгров и намечая рубежи, которые следовало добыть штурмом тому или иному германскому подразделению. Когда все были в сборе, Скорцени попросил подойти к прикрепленной к стене схеме крепости. «Итак, к штурму крепости мы приступаем завтра в 6 утра. Первыми на позиции выступают полки 22-й дивизии СС, которые берут крепость в плотное оцепление, перекрывая доступ к ней и вступая в бой с любой венгерской частью, которая попытается прийти на помощь гарнизону цитадели. Кроме того, подразделения этой же дивизии берут под свой контроль аэропорт, железнодорожную станцию, речной вокзал и несколько других объектов, список которых уже согласован с командованием части. У вас возникли какие-то вопросы?» Обратился он к прибывшему на совещание заместителю начальника штаба дивизии штурмбанфюреру Даковски. «Батальоны дивизии будут действовать исходя из утвержденного командованием плана, который с вами уже согласован», отчеканил худощавый молодой эсэсовец с лицом и осанкой конторского служащего. Скорца не уже знал, что Даковский принадлежал к той партии офицеров, которую надергали из обычных армейских частей, а точнее из госпиталей, чтобы как-то пополнить элитную дивизию Ваффен-СС более или менее опытными офицерами, и что почти 2 года этот майор прослужил начальником штаба какого-то несуществующего ныне полка, сражавшегося на Восточном фронте. «Атака самой крепости будет осуществляться с 3 направлений одновременно», продолжил свою речь обер-диверсант Рейха. «Причем главный удар наносится по центру венгерской обороны со стороны Венских ворот, к которым колонна машин с командос движется 2 параллельными колоннами, имитируя обычную переброску резерва. При этом все подразделения должны соблюдать радиомолчание и никакой пальбы. Вы слышите?» — повторил штурмбанфюрер. «Никакой пальбы, даже в ответ на одиночные выстрелы. Только таким образом мы сможем достичь эффекта внезапности». Этот приказ вызвал среди командиров некоторое замешательство. Они переглянулись, однако ни уточнять его, ни тем более ставить под сомнение его мудрость никто не решился, хотя все понимали, что, стараясь не отвечать на одиночные выстрелы, их подразделения потеряют время, необходимое для вступления в бой, а оставаясь при этом в машинах, еще и превратятся в неспешно движущиеся массированные мишени. Их молчание, очевидно, было продиктовано мудрой солдатской пословицей «приказ приказом, а бой боем». «Мои парни проверили», — говорил тем временем Фелькерсом, «и убедились, что подходящее к этим воротам Венское шоссе не только перекрыто баррикадами, но и на нескольких участках заминировано». «Мы потребуем от венгров, разминируем его, а баррикады разобрать», мгновенно объяснил ему Скорцени, словно речь шла о каком-то незначительном препятствии. «Ну а дальше подразделения действуют таким образом. Рота парашютистов 600-го батальона СС проникает в подземные галереи крепости, очищает подземные переходы и через полузабытый всеми подземный ход проникает в тыл врага. Команда с этого же батальона должны блокировать Министерство внутренних дел и Министерство обороны, расположенные в правительственном квартале». «Так блокировать или захватить?» спросил рано посидевший с рассеченным в рукопашной стычке подбородком командир батальона, по-наполеоновски скрестив руки на груди. Встретившись с ним взглядом, Скорца нехищно ухмыльнулся. Еще один побочный правнук Бонапарта. «Стоит ли придираться к терминам, гауптштурмфюрер? С каких вы пор стали буквоедничать, как штабной писарь?» Неожиданно повысил он голос. «Миссия довольно деликатная, и нужна ясность в том, — попытался комбат педантично объяснить обер-диверсанту суть своих сомнений, однако продолжить тот ему не позволил. «Вы меня умиляете, Унген! Вы до белого коленя умиляете меня! Да делаете вы что хотите! Блокируете, высаживаете в воздух или просто становитесь на колени перед входами в министерство и молите венгров замолчать и исчезнуть! Но чтобы к моменту штурма крепости и мы, и венгры вообще напрочь забыли о существовании в Будапеште таких институций, как Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Я достаточно ясно выражаюсь, гауптштурмфюрер?» «Теперь да, ясно», — окончательно стушевался Унген, вызвав у остальных офицеров смех. Ибо всем было понятно, что на самом деле комбат окончательно сбит с толку. «Довольно мощная оборона выстроена венграми на южном склоне крепостной возвышенности. Здесь расположена зенитная батарея, которую прикрывает целая система дотов, противотанковых рвов и окопов. Я специально поручаю этот участок батальону кадетов, дабы те, кто уцелеет в атаке и овладеет южным сектором крепости, получили полное представление об особенностях современного эшелонированного фортификационного укрепления. Батальон кадетов военной академии Вены сочтет за честь участвовать в столь сложной операции Щелкнул каблуками и склонил голову комбат из преподавателей академии, демонстрируя прусскую выучку. «Истребительный батальон «Центр» выделяет один взвод, который при поддержке двух танков «Пантера» атакует западные ворота крепости. Батальон парашютистов «Люфтваффе» остается на Венском шоссе в резерве, а все остальные командос при поддержке шести «Пантер» и роты радиоуправляемых танков «Голиаф» под моим командованием идут на штурм крепости со стороны Венских ворот». Примечание. «Голиаф» представлял собой радиоуправляемый танк-броневик, не имеющий экипажа и начиненный мощным зарядом взрывчатки. Ко времени проведения гросс-операции «Цитадель» эти машины только поступали в бронетанковые части Германии, и предназначались они в основном для ликвидации баррикад, подрыва зданий, мощных опорных пунктов и крепостных ворот. Конец примечания. Общий план операции уже был изложен, и собравшиеся офицеры приступили к выяснению кое-каких деталей ее. Когда в кабинет вошел гауптштурмфюрер Родель и под удивленными взглядами коллег направился к стоящему на сейфе радиоприемнику. «Что происходит, Родель?» — успел спросить Скорцени, пока тот настраивал радио на нужную волну. И к нему приближался сотрудник Будапештского отделения гестапо, прекрасно владеющий венгерским языком. «Регент Хорти окончательно сдал нас русским. Вот что происходит. Только что было передано срочное правительственное сообщение о том, что регент Миклош Хорти выступит с обращением к венгерскому народу. Регент был явно взволнован. Он путался в выражениях и сбивался с мысли, безуспешно пытаясь объяснить своему народу, в какую безысходность он и его правительство завели страну. Однако все это мало интересовало Скорцени. По-настоящему для него важно было только одно. Хорти уведомил весь мир, что Венгрия заключила сепаратный мир с Советским Союзом и объявила о своем выходе из войны». Когда Родель выключил приемник, в штабе воцарилось гробовое молчание. Все смотрели на Скорцени с такой верой в глазах, с какой смотрят на толкователя знамений или мессию. «Ну вот, наконец-то этот негодяй!» — пророкотал своим зычным басом Скорцени, окончательно сорвал с себя забрало дипломатии и таким образом полностью развязал нам руки. Несмотря на то, что речь шла о потере рейхом последнего своего союзника, все присутствующие офицеры с облегчением вздохнули. Теперь их уже ничто не сдерживало, а значит, уже никто и ничто не способно было помешать им завтра уже свергнуть Хорти.